Глава 24. Митяй, затесывая стыки трапов, поглаживал их и подравнивал лезвием топора. «А ну, попробуй прокатиться с песками!» — подморгнул он Юрию и, посмеиваясь в бороду, стал подниматься к шлюзу прибора. Там Белоглазов сосредоточенно заканчивал укладку сверленных листов железа и деревянных решеток трафаретов. Юрка подхватил тачку, загруженную породой, и с грохотом вкатил ее по настилам к бункеру. «Сама бежит, не удержишь!» – проговорил он шутливо. Была суббота, смеркалось. Утром на открытие промывочного сезона приедет молодежь. Парни спешили. Белоглазов был собран и молчалив. Краевский серьезен и деловит. Колосов энергично хлопотал, не скрывая своего волнения. «Олово! Это так ново и значительно! А вдруг не получится?» Он волновался за Белоглазова больше, чем за себя. Колосов преклонялся перед Анатолием. Мысль о неудаче страшила. Дул теплый южный ветер, сгоняя остатки снега с низины долины. Ключ Борискин бурлил, пенился и бился о каменистые берега. Вода металась по закраинам. Средникан еще не вскрылся, и коричневый водяной вал скатывался по зеленоватому льду. В тихих заводях чернели стаи уток. В широких излучинах отдыхали огромные табуны гусей. Белоглазов закончил армировать колоду, поднялся к головке прибора и махнул Краевскому рукой. Игорь пустил воду, и по сплоткам заклубился коричневый вал, поднимая щепу, мох и другой мусор. Но сразу же через заборку стенок брызнули серебристые струи воды. Вал вытянулся в топкий язычок и, лизнув настил, отступил. Колосов застонал и схватился за голову. «Не волнуйся, заилится все через пару часов», — усмехнулся Митяй. «Оно бы неплохо и поработать. Глядишь, к утру все было бы как надо», — добавил он и спустился с прибора. «Только, ты слышишь?» — крикнул Колосов. Белоглазов вытянул шею и устало тряхнул головой. «А завтра не подкачаем? Приедут ребята, а мы в кусты?» — спросил он пытливо и выжидательно улыбнулся. «Как ты на это смотришь, Игорек?» Тот вытер о подкладку телогрейки руки и задумался. «Я выдержу. Опробовать, конечно, следует, но что мы сделаем трое? Да и, как мне кажется, только устал». Белоглазов поднял на него глаза и засмеялся. «И это, — говорит Игорек, — но кто бы мог подумать? А я-то все считал, что ты обо мне куда лучшего мнения». Он наморщил лоб, и в бровях залегла упрямая складка. «Не беспокойся, порох у меня есть. Да к тому же мы с Митяем уже договорились. Пока у него обводнен забой, он оставит несколько старателей до утра. Так что мыть и мыть, сколько хватит сил. Важно установить, будет ли задерживаться на грохотах касситерит. Утром должен приехать Михаил Степанович». Вода как бы нехотя приближалась к бункеру. Когда донеслось ее журчание по шлюзам, Белоглазов взял скребок, отрегулировал величину струи и махнул шапкой. Юрий и Игорь взялись за тачки, а трое старателей уже кайлили и зарезали забой. Ночной сумрак сгустился на пару часов, и снова уже серел пасмурный день. Парни не заметили, как наступило утро. Бригада заключенных еще не появилась в разрезе, когда со стороны устья Средникана показались люди. Первым заметил их Колосов и, перекрыв воду, крикнул: «Только, ребята!» и показал рукой на кусты. Белоглазов принялся снимать металл. Он делал все неторопливо, стараясь оттянуть возможное разочарование. Колосов не спускал с него глаз. «Что-нибудь видно?» – вздыхал он, стараясь уловить серебряные блестки. Краевский невозмутимо следил за ловкими движениями геолога. Но вот Анатолий принялся отмывать касситерит. «Ну где же он?» – нетерпеливо спрашивал Юрка. Белоглазов отмыл лоток и высыпал на лоскут брезента кучку черных блестящих кусочков.